Читая мигающий зеленый текст на дисплее, Е потеряла ясность мышления. Ее потрясенный разум мог осознать только одно. С того момента, когда она послала сообщение к Солнцу, прошло не больше 9 лет. Но тогда источник ответной передачи должен находиться примерно в 4,5 световых годах от Земли. Значит, сигнал мог прийти лишь с самой близкой к Солнцу звездной системы — Альфы Центавра. Альфа Центавра, хотя и кажется невооруженному глазу одной звездой, на самом деле представляет собой двойную звездную систему — Альфа Центавра А и Альфа Центавра Б. Третья звезда, называемая Проксимой Центавра и невидимая невооруженным глазом, возможно, связана тяготением с двойной звездой. Из китайского наименования объекта вытекает, что звезда в действительности — это 3 звезды. Расстояние до Альфа Центавра примерно 4,36 световых лет. Проксима находится ближе других к Земле. Интересно, что у этой звездной системы есть несколько собственных имен. Чаще всего употребляется Ригель Кентаврус, нога Кентавра. Вселенная не голая пустыня. Она полна жизни. Человечество заглядывало в ее самые дальние уголки, не подозревая, что разумная жизнь существует уже на ближайшей звезде. Я смотрел на дисплей с бегущей по нему волной. Сигнал продолжал поступать из космоса на антенну Красного берега. Она открыла другой интерфейс и начала дешифровку в режиме реального времени. Сообщение тут же появилось на экране. В течение 4 последующих часов Е узнала о существовании Трисоляриса, о погибающей и вновь возрождающейся цивилизации, о планах Трисоляриан мигрировать к звездам. В 4 утра передача с Альфа Центавра закончилась. Дешифровальная система продолжала работать в холостую, выдавая на экран бесконечную серию ошибочных кодов. Система мониторинга Красного берега снова слышала только космический шум. Но Е была уверена, что все это ей не приснилось. Солнце действительно работало как усиливающая антенна. Но почему, когда Е 8 лет назад проводила свой эксперимент, не пришли никакие отраженные сигналы? Почему формы юпитерианских радиовсплесков не соответствовали тем, что пришли позже от Солнца? Через некоторое время Е придумала несколько разных объяснений. Возможно, радиостанция базы не смогла принимать волны нужной частоты. А может, она и приняла их, да связист решил, что это просто помехи, не стоящие внимания шум. Что касается формы сигнала, то, может быть, Солнце, усиливая радиоволны, добавляет к ним какую-то свою волну. Это может быть периодическая волна, которую легко отфильтровала дешифровальная система инопланетян. Но неопытному глазу Е волны от Юпитера и от Солнца представились абсолютно разными. После того, как годы спустя Е Вэньцзе покинула Красный берег, ей удалось подтвердить эту свою догадку. Солнце и вправду добавило свою синусоиду. Она тревожно оглянулась вокруг. В главной диспетчерской было еще 3 человека. 2 сидели в углу и болтали, а 3-й дремал около своего терминала. В блоке анализа данных, системы наблюдения, только те 2 терминала, что находились перед Е, могли показывать рейтинг узнаваемости сигнала и имели доступ к системе дешифровки. Сохраняя невозмутимый вид, Е быстро работала, переводя принятые сообщения в скрытую поддиректорию с многоуровневым шифрованием. Затем она скопировала сектор с шумом, принятым год назад, и подставила его на место передачи, шедшей в течение последних 5 часов. И, наконец, она послала с этого терминала короткое сообщение в буфер передачи Красного берега. Е поднялась на ноги и вышла из диспетчерской. Холодный ветер пахнул в ее разгоряченное лицо. Восток чуть посветлел, и Е пошла по усыпанной гравием дорожке, едва видной в слабом свете зари, в центр управления передачами. Над ее головой антенна Красного берега молча протягивала свою гигантскую ладонь навстречу космосу. В тени у дверей маячил силуэт часового. Он, как всегда, не обратил на Е ни малейшего внимания. В центре управления передачами было гораздо темнее, чем в диспетчерской мониторинга. Е миновала ряды монтажных шкафов, остановилась у контрольной панели и привычным автоматическим движением включила десяток переключателей. Надо было прогреть передатчик. Двое дежурных, сидящих здесь же, подняли на нее сонные глаза. Один взглянул на часы, после чего вернулся досматривать сон. Второй принялся перелистывать замусоленную газету. На базе у Е не было никакого политического статуса, но она все же пользовалась определенной свободой в том, что касалось технической части. Она часто проверяла оборудование перед трансляцией, и хотя сегодня она пришла рановато, передача должна была состояться только через 3 часа. Начинать прогрев раньше положенного было, в общем, делом обычным. Следующие полчаса были самыми длинными в жизни Е. За это время она настроила передатчик на частоту, оптимальную для солнечного энергетического зеркала, и довела мощность передачи до максимума. Затем, глядя в окуляр оптической позиционной системы, проследила за поднимающимся над горизонтом светилом, активировала систему наведения антенны и медленно выровняла ее по солнцу. Колоссальная антенна начала поворачиваться, раздался громкий скрежет, и в помещении все задрожало. Один из дежурных взглянул на Е, но ничего не сказал. Солнце теперь полностью взошло над горизонтом. Перекрестие оптического прицела было направлено на верхний край диска в расчете на время, нужное сигналу, чтобы достичь светила. Передатчик был готов. Кнопка включения передачи представляла собой длинный прямоугольник, очень похожий на кнопку пробел на компьютерной клавиатуре, только красного цвета. Рука Е застыла в паре сантиметров над ней. Судьба всего человечества зависела сейчас от этих тонких пальцев. Е решительно нажала на кнопку. «Что ты делаешь?» — сонно спросил один из дежурных. Е улыбнулась, ничего не ответив, и нажала желтую кнопку остановки передачи. Потом передвинула рычаг управления так, чтобы антенна смотрела куда-то в другое место. А затем отошла от контрольной панели и направилась к двери. Дежурный взглянул на часы. Смена закончилась. Он взял журнал, решая, стоит ли записать отчет о действиях Е. Они все же были несколько неординарными. Но, взглянув на записывающую бумажную ленту и увидев, что передача длилась не больше 3 секунд, бросил журнал обратно, зевнул, нахлобучил фуражку и вышел. Послание, летящее к солнцу, гласило: «Приходите, я помогу вам заполучить этот мир. Наша цивилизация больше не способна решить собственные проблемы. Нам нужна помощь извне». Утреннее солнце ослепило Е. Не успев отойти от двери центра управления, она рухнула без сознания на траву. Очнувшись, Вэньцзэ обнаружила, что находится в лазарете. Рядом с кроватью сидел Ян и смотрел на жену взволнованными глазами, как несколько лет назад в вертолете. Врач наказал Е поменьше работать и побольше отдыхать. «Ты беременна», — сообщил он ей.